Глава 31. В ЗАГСе Степану пришлось договариваться, но все же им пошли навстречу и приняли заявление о расторжении брака. Правда, не порадовали. Быстро оформить развод нельзя. Положено по закону месяц, ждать придется все равно. Потом посидели в небольшом уютном ресторанчике, отмечая маленькую победу, и поздно вечером вернулись домой. День был насыщенным, полным эмоций, но удивительно светлым. Рената сияла от счастья, казалось, что счастливее просто невозможно быть. Степан заварил чай и поднес ей кружку, накрыв ее ладони своими. А в этих прикосновениях было больше тепла и поддержки, чем во всех словах мира. Они сидели на кухне, смеялись над пустяками. «Ты бы видела свое лицо, когда я принес тебе вату», — проговорил Степан. «Я думала, это облако», — рассмеялась Рената, прикрывая рот ладонью. «Такое огромное». «Ну, для принцесс только лучшее», — подмигнул он. Рената смотрела на Степана и впервые позволила себе мечтать. Без страха, без ограничений. Когда чай был допит, а в воздухе осталось только тепло улыбок и аромат пирожков, Степан подошел к ней. Протянул руку. «Пойдем», — тихо сказал он. Она вложила свою без колебаний. Он молча притянул ее к себе. «Все хорошо», — шепнул Степа, глядя в ее глаза. «Я знаю», — прошептала в ответ Рената. «Я не боюсь». Он подхватил ее на руки и понес в спальню. Чувствовал неловкость из-за того, что совсем недавно спал в этой кровати с Еленой. А сейчас как будто бы предавал ее, память о ней, все такое. «Что-то не так?» — взволнованно спросила Рената, четко уловив его напряжение. «Призраки прошлого», — нервно улыбнулся он и опустил ее на постель. «Я справлюсь». «Помогу?» Рената сама потянулась к нему и принялась расстегивать пуговицы на его рубашке. Степа замер всего на мгновение и с хриплым стоном впился в ее губы. Старался быть нежным и осторожным, но тело, изголодавшееся по женской ласке, требовало своего. «Скажи, если что-то не так», — прошептал он ей на ухо. «Все так?» — дрожащим голосом ответила она, целиком доверяя ему. Глухо зарычав, он снял с Ренаты платье и склонился к шее. Жадно втягивал носом аромат ее кожи и невесомо касался губами истерично трепещущей под кожей венки. «Все хорошо, не бойся», — прошептал Степан и опустился к ее груди. Рената замерла, боясь пошевелиться. Тело словно налилось свинцом, задеревенело. Всеми силами она старалась не закрываться, не вспоминать прошлый опыт и довериться Степе, но не получалось. «Ты очень красивая», — прошептал он, нежно лаская упругие полушария. «Нежная, моя девочка любимая». Его хриплый шепот ложился на кожу, как теплый плед. Слова сменялись поцелуями. Они стирали все плохое и дарили новое, трепетное чувство эйфории. Рената растворилась в нем без остатка. «Степа», — ловила его губы своими и прижималась теснее, невольно скользя острыми сосками по его крепкой горячей груди. Эти прикосновения вызывали целую волну мурашек на коже, заставляли выгибаться и зарываться пальцами в его мягких волосах. А Степан добрался губами до круглого живота, поцеловал дорожку к пупку и ниже, спустился к лобку и жадно втянул пряный аромат женского желания. Сквозь ткань прижался губами между бедер Ренаты и рывком стянул с нее трусики. «Что ты делаешь?» Только и успела пискнуть она, как Степа уже ласкал языком ее набухшие складки. Рената задохнулась от оглушающих ощущений. Муж никогда не позволял себе такие пошлости. И она даже не думала, что это возможно. Со Степаном же все иначе. Он вытворял с ней такое, о чем даже думать стыдно. Но это казалось совершенно нормальным. Степан целовал губами ее промежность, языком касался самых потаенных участков и заставлял стонать от наслаждения. Рената забылась в его жадных, но таких сладких ласках. Отпустила себя и отдалась его властям. Степа сдерживался из последних сил, чтобы не наброситься на желанную женщину, как изголодавшийся зверь. Он хотел, чтобы в первую очередь ей было хорошо. Чтобы Рената расслабилась и получила удовольствие именно рядом с ним. Отстранившись, он стянул джинсы вместе с трусами и пристроился между бедер Ренаты. Живот выпирал сильно, но нисколько не мешал. Степан боялся облажаться, как пацан. Настолько сильно хотел эту женщину, что мог кончить только от одной мысли о ней. Склонившись, он нашел ее губы и впился в них нежным поцелуем. Пальцами размазал влагу по нежным складкам и толкнулся вглубь, срывая протяжный стон Ренаты. Она была такой узкой, влажной, горячей, что Степа стиснул зубы, но не остановился. Рената чувствовала его в себе, несдержанно стонала и дрожала от накатывающих волн наслаждения. Никогда прежде она не испытывала подобного и даже не предполагала, что так бывает. Степан открыл ей новый мир, целую вселенную плотской любви, чувственных наслаждений, острого удовольствия. Оргазм накрыл внезапно. Заставил содрогнуться каждой клеточкой тела и замереть в невесомости. Рената вцепилась в плечи Степы и невидящим взглядом посмотрела на него. Он улыбался. «Все хорошо», — целовал нежно и неспешно двигался в ней. А потом резко ускорился. Забывая обо всем, обрушился на нее всей силой страсти. С рычанием уткнулся в шею, безжалостно врываясь в ее обмякшее тело. Степан наконец отпустил себя и почти сразу кончил. Немного отдышавшись, сгреб Ренату в охапку и долго не хотел отпускать. «Раздавишь», — прошептала она, счастливо улыбаясь. «Ни за что», — ответил он, чувствуя себя по-настоящему счастливым. «Главное, это не когда любимая женщина рядом, а когда рядом любимая женщина». Теперь Степа четко ощущал разницу. Они засыпали в обнимку, укрывшись одним одеялом ото всех бед мира.